Вернее, можно. В монастыре множество книг, разъясняющих буддийские истины на всех языках с картинками. Но для новичка они вполне бесполезны, и библиотеку запирают от гостей, чтобы не вводить в соблазн интеллектуального запоя. Учиться в монастыре приходится самому, как ходить или плавать. Если ты встретил Будду, кровожадно шутят по этому поводу монахи, убей его, ибо даже он тебе не поможет. Буддизм ведь не теория, а практика, в которой от сверхъестественного одно усердие. С ударом диковинного гонга вы входите в зал для медитации, садитесь на удобную подушку, распрямляете плечи, кладете одну ладонь в другую и фокусируете взгляд полуприкрытых глаз на стенке. 45 минут спустя разминаете быстрой ходьбой ноги и усаживаетесь на второй урок. Со стороны это все равно, что смотреть, как краска сохнет. Тем не менее, весь буддизм вмещается в эти тихие полтора часа. Остальное — каменные истуканы, шафранные наряды и трогательные предания — всего лишь древнее экзотическое право, к которой можно отнестись с уважением, иронией или безразличием. Все это совершенно не важно. Как цвет операционного стола. Важно только, что происходит в медитации, во время которой не происходит ничего. Мудрость сосредоточена не в том, что ты делаешь, а в том, чего не делаешь. Поэтому так трудны уроки недеяния, в чем может убедиться каждый, найдя пустой угол. Неподвижность кажется неестественной и требует контроля. Запретив себе шевелиться, ты чувствуешь свое тело большим, неуклюжим и лишним. Сейчас в нем много бесполезного, практически все. Поэтому тебе и не жалко от него избавиться. Догадываясь о своей судьбе, оно отчаянно сопротивляется. Сперва чешется нос, потом спина. Наконец хочется скосить глаза на молодую соседку. Но ты не сдаешься, показывая, кто кому хозяин. И все проходит. Добившись своего, с удовлетворением, но и с испугом, замечаешь, что забыл, как лежат твои руки, да и твои ли они еще. Потом тревога сменяется облегчением от того, что не надо следить за оставшимися без работы мускулами. Как медведь в берлоге, тело замирает в бездействии, оставив в дозоре грудную клетку. Но дыхание не требует усилий. Они нужны лишь для того, чтобы его остановить. Беспрестанная работа легких соединяет живое с миром. То наполняет тело, то покидая его. Воздух играет с нами в игру, не слишком отличающуюся от любви, если, конечно, не считать ее бесконечности. Размеренная исправность метронома обеспечивает бесплатным ритмом, сопровождающим нас от первого вздоха до последнего. Когда телу не остается ничего другого, дыхание обретает смысл, открывая свою тайную цель. Связывая нас с Вселенной, оно иллюстрирует главный урок буддизма — ты и она едины. Отдельное существование — фикция, которую растворяет бесспорная мерность дыхания. Забытое тело уже не может заявить о своих правах. Нам нечем ощущать границу между собой и другими. Ведь теперь ее нельзя увидеть, услышать, ощупать, почуять, вкусить. Ее бы не было вовсе, если б не сознание. В пустоте, бывшей когда-то тобою, гулко бьются мысли, от которых предстоит избавиться. Вспомнив о них, ты тут же берешься за дело, и тут тебя огорошивает вопрос. Закрыл ли ты окно в машине? И не замочит ли дождь обивку? От этой суетливой заботы все достигнутое рушится, и пролог надо начинать сначала. В среднем каждые 10 секунд в голову приходят две мысли, обычно плохие. Жалея об упущенных возможностях большую часть отведенного нам срока, мы живем в прошлом, меньшую в будущем, рассчитывая им поживиться. На настоящее остаются мгновения, заполненные не мыслями, а ощущениями, например, в бане. Буддизм пытается растянуть эти секунды, заполнив ими жизнь или сколько получится. То, что остается от нас, когда мы ничего не делаем и ни о чем не думаем, есть Будда. Именно так, с маленькой буквы, потому что это не имя, а состояние, отсутствие себя. Труд отречения приводит к пустоте, но в ней, как в зеркале или луже, отражается весь мир, если он, мир, конечно, существует. Хорошо еще, что над этим, центральным для любой метафизики вопросом, уже некому ломать голову. Уклоняясь от философских проблем, буддизм устраняет не объект, а субъект, попутно защищая нас от страдания.